часто мы спим наяву, слишком часто бываем в плену у фантазий, волнующих кровь. Да не в глаз и не в бровь, поцелуи, улыбки, глаза, и слетают с колес тормоза. Кто возьмет на себя всю вину, не пойму, не пойму. Вот и снова идея пришла, она дело для тела нашла. Танцевать от темна до темна, без причин и без сна. С нами вместе танцует сосед, он не молод, но все же не дед. И цыгане танцуют толпой, и ты не стой, ты не стой. Снова, как прежде одни, нет уж сил фантазировать вновь про вино и любовь. Слишком часто мы спим наяву, слишком часто бываем в плену у фантазий, волнующих кровь. Да не в глаз и не в бровь,